но все сомнения рассеял ее вопрос. «То есть вы хотите сказать, что поехали в Африку только из карьерных соображений? И что, все так делают?» «Нет-нет, я вовсе не это имел в виду», — поспешил заверить ее Эдам. Он понял, что пора выбираться из того тупика, в который завело его собственное красноречие. «Эх, жаль», — подумал он, — «ведь как хорошо и складно все звучало, пока она меня не поймала на этой нестыковочке». «Вовсе нет. Я думал, вы меня правильно поймете. Дело в том, что если у человека нет настоящего интереса, нет желания помогать людям, то нечего и соваться в подобные проекты. Такой человек просто не станет жить в тростниковой или пусть хоть в кирпичной хибаре, где нет даже сеток на окнах, и подставлять свою шкуру всяким вредным насекомым. Но при всем том нужно не забывать и о деле. Я имею в виду большое дело своей жизни, понимаете? Существуют стратегии и... стратегии!» Он снова потряс головой. «Ну, как бы вам объяснить, чтобы вы сразу поняли? Если человек стремится стать АТСФ, то он должен иметь в голове какую-то сформулированную цель. На первом этапе целью может стать получение стипендии Роудса. Вот эта цель так цель. Вот это я понимаю. На всю страну таких стипендий дается всего 32 штуки. Добьешься ее и едешь доучиваться в Оксфорд, получаешь там степень доктора философии, и все, чудо свершилось. Перед тобой открыты все двери. Можешь заниматься, например, политикой, как Билл Клинтон или Билл Брэдли. Помните Билла Брэдли? Можешь стать для начала теневым политиком, как этот, как его, Мюррей Гатман, советник президента по демографическим и культурным вопросам. Ему ведь всего 26 лет, представляете себе? Вот он и есть классический пример АТСФ. Захочешь, будешь писать статьи, например, в «Нью-Йоркер», как Филипп Гуревич, который специализируется на Африке и Азии. А захочешь, можешь писать сразу книгу, как Тиммонд. Его исследование про африканских лидеров стало ведь настольной книгой каждого уважающего себя политика. Я просто хотел сказать, что Африка – это идеальная тема для исследований, особенно если вспомнить, ради чего Сесил Роудс организовал свой фонд, который теперь выплачивает стипендии его имени. Его целью было привлечь самых блестящих молодых американских варваров обратно в Европу, в Англию и сделать их настоящими гражданами мира. Роудс хотел, чтобы Британская империя крепла и дальше, действуя в единой упряжке со своей ближайшей родственницей Америкой. Британской империи больше нет. А вот дело Роудса живет и поныне. Его стипендия поднимает человека на более высокий уровень над ежедневной рутиной, позволяет думать о глобальных проблемах и их решениях, получишь ее, и можешь не бояться, что придется до конца дней своих горбатиться в какой-нибудь захолустной школе или хотя бы в колледже. Ты уже не безымянный учитель, а публичный человек, известный всем интеллектуал. Все вокруг только и говорят о твоих идеях. Воспользовавшись паузой, Шарлотта спросила, «Значит, стипендий Роудса всего 32?» Эдам кивнул. «Да, не густо». «Ну хорошо, а если не попадешь в этот список? Если тебе не повезет?» «Тогда, — бодро продолжал Эдам, — нужно попытаться получить стипендию Фулбрайта. Это, конечно, далеко не Роудс, но сойдет. Есть еще Маршаловское общество, но это уже совсем другой коленкор. Лучше, чем ничего, но по сравнению с Фулбрайтом и особенно Роудсом, отстой. Раньше, во времена Холодной войны, настоящий анфан террибль просто не мог согласиться на стипендию Фулбрайта или Маршала, потому что эти программы государственные, и того, кто получал от них стипендии, все нормальные люди считали орудием империализма. Роудс – другое дело, ведь Британская империя рухнула, и бессмысленно кого-то обвинять, что он стал орудием в руках того, чего уже и на свете-то нет. Сегодня в мире одна империя – Америка. Она единственная мировая сверхдержава, и если уж у тебя не прокатило с Роудсом, то нужно настойчиво пытаться урвать хотя бы клок шерсти с паршивой овцы, то есть с нашей новой империи. В этом нет ничего предосудительного, если мы отдаем себе отчет, что используем их возможности для достижения своих, а не их целей. «Их?» — переспросила Шарлотта. «Кого это вы имеете в виду?» «Ну, блин, опять вляпался. Придется выбираться». «Понимаете, я не использую термины «их» и «наши» в обычном, общепринятом смысле. Я подразумеваю нечто другое.